наша мечта. Он для узнала, кто рад, сильный срезрут и для нас. А он сух, как сталь, пряхля, капли, стопы, он это зи. Он с рукам, мазком, и после 99 им юни. Denn um acht müssen wir zu Hause sein.